С вами каждое утро мы встречаем рассвет, вот и кажется, будто мы знакомы 100 лет. Вы уже не смогли бы встретить солнце без нас, мы ведь самый-самый любимый, самый крупный ваш класс, и для всех нас вы самая-самая. Милая, мудрая, славная, всем мы школьник дорогой нашей мамою, про себя называем вас. С вами радость и горе делим мы, как друзья, и в любом нашем споре вы наш главный судья. Мы уже не смогли бы жить, как надо, без вас мы ведь мамою, про себя называю.